«Я тоже воевал на русском фронте», — сообщил я, открывая ему часть своих прошлых достижений. «Упоминать о моей службе в Германском бюро военных преступлений в Берлине сейчас казалось не совсем к месту. Служил офицером разведки в армии генерала Шорнера, а до войны был полисменом в Алексе». «Алекс мне хорошо известен», — улыбнулся он. «До войны я работал юристом в Вилмерсдорфе и часто заходил в Алекс для разговора с каким-нибудь мошенником. Как же мне хотелось бы снова очутиться там». «До того, как вступить в Вафен-СС», — перебил я его воспоминания, — «вы служили в трудовом лагере Лемберг-Яновск». «Верно», — подтвердил он. «Германские оружейные заводы. Вот об этом времени я бы хотел порасспросить вас». На секунду его лицо исказилось отвращением при воспоминании. «Это был принудительный трудовой лагерь, построенный вокруг трех заводов во Львове. Я отправился туда в мае 1942-го руководить заводами. За поселенческий лагерь, где жили евреи, отвечал кто-то другой. Там, по-моему, творились дурные дела. Но на мне был только завод, что означало, что между мной и другим начальником возникали определенные трения. Кто командует лагерем на самом деле? Строго говоря, руководить должен был я. Тогда я был первым лейтенантом, а то другой вторым лейтенантом. Однако его дядя имел чин генерал-майора СС, некий Фридрих Кацман, шеф полиции и Галиции. Человек очень влиятельный. Отчасти он и стал причиной, почему я уехал из Яновска. Вилхаус, так было имя другого командира, ненавидел меня. Завидовал, так я думаю, или хотел большей власти. И он пошел бы на что угодно, лишь бы избавиться от меня. Это был только вопрос времени». Он так или иначе добился бы своего. Состряпал бы ложное обвинение или еще что-нибудь придумал. Вот я и решил сбежать, пока могу. Вторая причина — держаться за такое место не стоило. Так там было мерзко. На самом деле мерзко. Останься я там, такая служба не сделала бы мне честь. Я подал заявление о вступлении в Вафен-СС. Ну, остальное вам известно. Гебауэр взял еще одну сигарету. «В этом лагере служил еще один офицер», — сказал я, — «Фридрих Варцук. Помните такого?» «Да, конечно. Он входил в команду Вилхауса». «Я сейчас частный детектив», — объяснил я. «Ко мне за помощью обратилась жена Варцука. Ей необходимо выяснить, жив он или мертв. Она хочет снова выйти замуж». «Разумная женщина. Варцук был настоящей свиньей. Все они там были скоты». Он покачал головой. «Она, скорее всего, тоже свинья, если вышла за такого подонка. Так вы никогда не встречали ее? Вы хотите сказать, что она не похожа на свинью?» — улыбнулся он. «Так-так. Нет, я ее никогда не видел. Я знал, что Варцек женат, он даже вечно хвастался, какая у него красивая жена. Но в лагерь ее ни разу не привозил, по крайней мере, пока я там был. В отличие от Вилхауса, вот твоя жена и маленькая дочь жили в лагере. Вы можете такому поверить? Я бы свою жену и ребенка на 10 километров к подобному месту не подпустил. И что бы дурного вы не слышали о Варцке, все это правда. Наверняка». Он положил сигарету в пепельницу, сцепил руки за головой и откинулся на стуль. «Чем могу еще помочь?» В марте 1946 года Варцек жил в Австрии. Его жена думает, что, возможно, он обратился к старым товарищам, они называют себя просто товарищество, за помощью, чтобы удрать из страны. С тех пор она ничего о нем не слышала. Пусть считает, что ей повезло. «Понимаете, она католичка», — объяснил я. «И кардинал Йозеф Фринг сказал ей, что она не вправе снова выйти замуж, не представив каких-то доказательств смерти Варцка. Кардинал Фрингс, он хороший человек». Гебауэр улыбнулся. «Никто здесь и слова дурного про Фрингса не скажет. Он и епископ Нойхаузлер больше всех стараются вызволить нас отсюда». «Да, я слышал. Я надеялся, что сумею получить от вас какую-нибудь информацию, которая поможет мне выяснить, что же случилось с Варцком». «Но какую?» «Ну, я не знаю. Что он был за человек? Обсуждали ли вы с ним, как сложится жизнь после войны? Не упоминал ли он какие-нибудь свои планы на будущее?» «Я уже сказал вам, Варцек был свинья. Можете поподробнее. Вам требуются детали?» «Да, пожалуйста, любые». Он пожал плечами. «Когда я находился там, Лемберт-Яновск был обычным трудовым лагерем. Рабочих там жило столько, сколько нужно было для производства. Это позже они стали впутаться друг у друга под ногами. Но мне все равно присылали все новых и новых, тысячи евреев. Сначала мы переправляли лишних в Белцик, но через какое-то время нам указали, мы должны сами управляться с ними. Для меня было совершенно ясно, что подразумевалось под этим приказом. И я говорю вам честно, я не желал этим заниматься. И потому отправился добровольцем на передовую. Но еще до того, как я уехал, Варцек и Рокита, еще один ставленник Вилхауса, потихоньку превращали наш лагерь в лагерь смерти. Пока что не на промышленном уровне, как в других лагерях вроде Биркенау. В Яновской не существовало газовых камер, что ставило перед подонками вроде Вилхауса и Варцека определенные проблемы. Как же убивать лишних евреев? И евреев отводили на холмы позади лагеря и там расстреливали. Залпы выстрелов были слышны даже на заводе, весь день, иногда и ночью. Но этим еще повезло, тем, кого расстреливали. Скоро оказалось, что Вилхаусу и Варцку доставляет огромное удовольствие убивать людей. И пока солдаты расстреливали толпы евреев, эти двое убивали ради забавы. Люди, вставая утром, делают зарядку. Варцек занимался зарядкой на свой лад. Он расхаживал по лагерю с пистолетом и наугад отстреливал заключенных. Иногда подвешивал за волосы женщин и тренировался на них в стрельбе, как на мишенях. Убить для него было все равно, что выкурить сигарету, выпить чашку кофе или высморкаться. Нечто абсолютно обыденное. Он был скотиной и ненавидел меня. Они оба меня ненавидели. И он, и Вилхаус. Вилхаус поручал Варцеку изобретать новые способы убивать евреев. И Варцек старался. Через какое-то время у них появились излюбленные способы убийства. По-моему, после того, как я уехал, они даже стали производить в госпитале эксперименты на людях. А потом я слышал, что лагерь ликвидировали. В последние недели 1943-го Красная армия освободила Львов только в июле 1944-го. Многие заключенные из Яновска были перемещены в концлагерь в Майданке. Если желаете разузнать, что случилось с Варцком, вам стоит побеседовать с другими людьми, работавшими в Яновск. Ну, например, с Вильгельмом Рокитой. Был еще один офицер по фамилии Вепке, имени его не помню. Он был комиссаром гестапо и дружил с Варцком. Дружил Варцк еще с двумя парнями из СД, шарфюрером Раухом и обервахмистром Кепихом. А вот живы они или погибли, понятия не имею. Варцека последний раз видели в Эбенси под Зальцбургом, сказал я. Его жена говорит, что бегство ему помогали организовать старые товарищи, то есть Одесса. «Нет», — покачал головой Гебауэр, — «Одесса и товарищи совсем разные организации. Одесса управляется американцами, не немцами. Да, исполнители там многие из тех, кто работал и работает на товарищи, но во главе стоит ЦРУ. ЦРУ и создал эту организацию для помощи некоторым нацистам в побеге, если те перестают приносить им пользу. И я не думаю, чтобы Варцек мог заинтересовать ЦРУ как агент. Начать с того, что он в разведывательной службе полный ноль. Если он все-таки удрал, так только с помощью товарищей. Или паутины, как эту организацию иногда называют. Вам следует порасспрашивать кого-нибудь из пауков, куда он мог бежать. Для следующей фразы и слова я подбирал с крайней осторожностью. Моя покойная жена всегда боялась пауков, панически. Каждый раз, как она натыкалась на паука, мне приходилось идти и расправляться с ним. Самое забавное, сейчас, когда она умерла, я ни разу не видел ни одного паука и даже не знаю, где искать их. А вы? Гебауэр усмехнулся. Он правда ни слова не говорит по-немецки, заверил он, имея в виду охранника. Все в порядке. Здесь про товарищество много чего толкует. Честно, даже не знаю, насколько эти разговоры правдивы. Ведь, в конце концов, никому из нас бежать так не удалось. Нас поймали и засунули в эту тюрьму.